Часть вторая. Ленигардский гарпун. Глава первая, в которой Помпилио ведет светскую беседу, Сантера уносит ноги, Селтих уверен в успехе, а Хильдер готовится. «А муж починили?» — светским тоном осведомилась Кира Дагомара, устраиваясь за столиком. «Было бы жаль потерять такой прекрасный Ир». Она не была в восторге от необходимости видеться с Дардагентуром. На этот раз не была. Дело в том, что во время предыдущей встречи, о которой Помпилио попросил после длительного перерыва в отношениях, когда его считали едва ли не наркоманом, Кира опрометчиво дала обещание. Опрометчиво дала, а потом исполнила. И именно поэтому испытывала теперь некоторую неловкость. Предыдущей встрече девушка ждала с нетерпением, обрадовалась, что Помпилио наконец-то возвращается к жизни, обрадовалась, что именно ее он захотел увидеть первой, и обещание дала легко, оно показалось мелким. Исполнила его обещание, и теперь, глядя на лысого Адигена, не знала, с чего начать. Вот и завела разговор о Цепеле Помпилио, самом быстром в Герметиконе исследовательском рейдере, который едва не погиб несколько месяцев назад, попав в устроенную галанитами засаду. — Ремонт как раз заканчивается, — ответил Помпилио, рассеянно изучая меню. — Белое вино, сыр и фрукты? — Я хочу фирменный салат, — протянула девушка. Утром она торопилась в штаб и не успела позавтракать. — С кальмарами и сыром. — Не забудь о салате. Дардагентур передал меню Теодору. С официантами он общался крайне редко и вновь повернулся к собеседнице. Если верить докладам, Амуш стал как новенький. Ушерская промышленность заслуженно считалась одной из лучших в Герметиконе, однако ремонтировать поврежденный в бою Цепель Дардагентур предпочел на родине. Пытливый Амуш наспех залатали, вернули ход и в сопровождении доминатора отправили в весьма рискованное путешествие на Лингу, учитывая состояние Цепеля. Межзвездные прыжки были ему, мягко говоря, противопоказаны. Тогда Кира сочла решение прихотью капризного Адигена, но время шло, а рейдер не возвращался, несмотря на общеизвестную привязанность Помпилио к своему Цепелю. Получается, не в капризе дело, или не только в капризе. Когда он прилетит? — Не знаю. — Не знаешь? — удивилась девушка. — Скоро зима, Банир станет злым, так что Амушу здесь делать нечего. А еще его могут реквизировать для нужд армии. — А муж ходит под флагом Герметикона, — мягко напомнил Помпилио. — Даже твой отец не рискнет связываться с астрологическим флотом. Помолчал и продолжил. — Но ты права. Я не хочу рисковать. Война есть война, и Цепель может погибнуть даже на рейде. Несмотря на время, три пополудни и торчащее в безоблачном небе солнце, на главной набережной у Нигарты было свежо. Осень вступила в права, и Банир все чаще напоминала приближающейся зиме холодным ветерком. Северные вздохи огромного океана то просто окутывали набережную, то стремглав проносились по ней, струясь между столиками кафе, развивая шарфы, а иногда срывая шляпы. Банир лишь начинал сердиться. Знаменитые халаганы, холодные ураганы еще не начались. До первых из них, смешных в своей слабости, оставалось не менее 2 месяцев, и открытые кафе по-прежнему пользовались популярностью. Карданийцы любили океан и уходили с набережной, лишь когда он сердился. — Ты никому не веришь? — Кира была готова говорить о чем угодно, лишь бы не об исполненном обещании. — В последнее время возникли проблемы с доверием, — согласился Дардагентур. — Заметно. — Но ты не покидаешь Кордонию? — Я путешественник, мне любопытно происходящее. — Изучаешь нас? — Фиксирую для мемуаров. — И ты? — Как поживает Драмар? — бесцеремонно перебил девушку Дердаген Тур, которому наскучила пустая болтовня. Адигена не особенно интересовал жених наследницы империи Дагомар. Блестящий офицер, ушерская армия, Драмар Накорда. Адигена интересовало обещание, которое девушка исполнила, но он понял, что двигаться в нужном направлении следует постепенно. И Кира в сотый раз попалась на уловку. Тут же стала говорить о любимом, потому что для влюбленных молодых девушек нет темы важнее и приятнее. Драмара ждет новое назначение заместителем Даркадо, начальником разведывательного управления генерального штаба, с гордостью сообщила она лингийцу. «Прекрасная карьера», — одобрил Помпилио, смакуя вино. «Но к чему секретность? Потому что Драмар — разведчик, теперь вся его жизнь будет связана с государственными секретами». «Как же я не догадался! Ты опять поясничаешь!» Он смотрел на нее, улыбался, охотно поддерживал ничего не значащий треп, но в какие-то моменты вдруг вспоминал. 23 года. Кире всего 23? Она уже офицер, можно сказать, ветеран. Она носит форму, а на сукне мундира боевые награды за храбрость и пролитую кровь. За чужую кровь. И это вместо того, чтобы хлопотать, обустраивая дом или носить под сердцем первого ребенка. Офицер. Или все-таки женщина. Густые рыжие волосы по уставному гладко зачесаны, стянуты на затылке в узел, но строгая казенная прическа лишь придает шарма. Носик маленький, а вот рот большой, но совершенно не портит девушку. В карих глазах сверкают золотые искорки, но взгляд чуть более серьезен, чем должен быть у молодой женщины. Помпилио проверял. Далеко не каждая шутка способна рассмешить глаза Киры. И счел это плохим знаком. Превосходно пошитый мундир подчеркивает достоинство фигуры, женственной, округлой фигуры только что распустившегося цветка. Фигуры боевого офицера. Отец сказал, что Махим обосновался на Линге. Подбирается к серьезному разговору. Дердаген Тур окончательно убедился в том, что девушка растерянно прищурился, улыбнулся и подтвердил. Обосновался. Вопрос в том, из-за чего она растеряна. Узнала что-то неприятное или же стыдится необходимости говорить о Махиме? Интересно, кто ее попросил, папа или жених-разведчик? Помпилио давно привык к тому, что его пытаются использовать в качестве источника информации. Иногда раздражался, иногда сам использовал собеседников, ответами направляя их в нужную сторону, но чаще оставался равнодушным. А вот попытка Киры поиграть в прожженную интриганку вызывала у Адигена добродушную улыбку, которую, правда, он тщательно прятал под напускной серьезностью. Отец сказал, что ты убедил Махима принять предложение Адигенов. — Никакого предложения не было, — небрежно махнул рукой Адиген. — Мы просто гарантировали Махиму и его семье защиту от компании и бывших друзей. — Зачем? — Из человеколюбия. Кира подняла брови, изо всех сил стараясь полностью, даже мимикой, соответствовать образу игрока за большим столом. Помпилио ответил взглядом серьезнейшего игрока напротив. — Отец считает, что с помощью Махима вы сможете давить на нас после победы. — Сначала победите, — не удержался от предложения Дердаген Тур. — Приота не устоит. — Абанир скоро разозлится. Если вы не возьмете Ленигард до зимы, исход войны станет непредсказуем. — Не уклоняйся от темы, — потребовала Кира. — Мы говорили о Махиме. — У него много сторонников, — неожиданно быстро ответил Адиген. — Глупо не использовать такого человека и еще глупее убивать его. — Это называется политикой. — Совершенно верно. Некоторое время они молчали. Кира покончила с салатом, Помпилио потягивал вино, разглядывал еще спокойный океан, тишина, как ни странно, не угнетала. Они могли спокойно находиться рядом и молчать, что свидетельствовало... Додумать мысль Дардагентур не успел. — Ты встречался с Махимом в поезде? Кира отодвинула тарелку и подняла бокал. — Поэтому хотел узнать об операции у Змеиного моста. Соприкоснувшийся хрусталь издал мелодичный перезвон. Хрустальный гонг, знаменующий начало. Нет, не поединка, а самой неприятной части разговора. «Меня интересует, кто приказал взорвать мост», — напомнил Дардагентур. «Я знаю, что это сделали ушерцы». «Откуда?» «Мой кузен видел у моста Азунды». Помпилио сделал маленький глоток вина. — А в чем дело? — Он мог ошибиться? — Нестор? — Нет. Когда речь идет о военной технике, Нестор не ошибается. В других вещах очень редко. Нестор, раз уж мы о нем заговорили, соткан исключительно из достоинств. И, кстати, спрашивал, нет ли у местного падишаха дочери детородного возраста на выданье. — Помпилио, расскажи, что ты узнала о событиях на мосту. Почему ты взволнована? — Я абсолютно спокойна. Девушка поправила прическу. — Но тебе не понравилось то, что ты узнала. Кира была дочерью Винчера де Гамара, человека, которого даже смертельные враги никогда не называли дураком. Кира получила превосходное образование и воспитание, обладала острым умом, но ей было всего 23, и она проигрывала там, где требовался элементарный опыт. Дардагентур читал ее как книгу, но ведь глупо обижаться на нож за то, что он режет. Операция у Змеиного моста признана успешной, однако восторгов, которые были бы уместны в данном случае, нет. — тихо произнесла девушка. — Я не говорила с участниками, они все на фронте, но рапорты чрезвычайно скупы. Приехали, вошли в боевое соприкосновение, победили, взорвали, уехали. — О чем еще писать в рапортах? Я процитировала их почти дословно. Девушка отвернулась, помолчала, глядя на океан, и продолжила. И нет никакой информации о том, кто отдал приказ на уничтожение Змеиного моста. Решение приняли на расширенном совещании оперативного отдела штаба Южной группы войск. Я видела стенограмму. Присутствовало 30 человек, включая отца и адмирала Даркадо. Змеиный мост не обсуждался, но решение об уничтожении вписано в итоге. И снова тишина. Только на этот раз слегка угнетает, потому что ни Помпилио, ни Кире не нравится то, о чем они говорят. Тишина оставляет осадок недосказанности, но лучше он, чем поганые выводы, которые можно сделать из рассказа девушки. — Знаешь, о чем я думаю? — осведомился Адиген. — Нет и не хочу знать. Хм. Но фраза все равно прозвучала. — Я думаю, что кто-то хотел взорвать Убинурский скорый. Но не получилось. И умолк, с интересом глядя на девушку. Выдал мерзкое предположение и умолк, хитрый, лысый, одигенский. Не улыбается. Нет, улыбается, но глазами предлагает «опровергни». Улыбается, но улыбка невеселая. Что может быть веселого в столь мерзком предположении, в исполненном обещании? Кира нашла способ просмотреть нужные документы, но не захотела их обдумывать. Именно поэтому она без радости шла на свидание, знала, что Помпилио обязательно сделает выводы. «Ты действительно веришь, что отец ненавидит Махима настолько сильно, что готов был взорвать пассажирский поезд?» — тихо спросила Кира. — Сейчас важно то, во что я не верю. А я не верю в совпадения, которые иногда случаются. Девушка прекрасно понимала, что с операцией у Змеиного моста что-то неладно, но гнала поганые мысли прочь, потому что идет война, и офицер не имеет права сомневаться в благородстве своей страны. Война сурово обходится с теми, кто дрогнул, кто хоть на мгновение усомнился в собственных убеждениях. И восклицание умоляло: «Не продолжай, оставь все на волю случая, не копай глубже». Но у Дардагентура была своя цель. «Я не верю, что твой отец ненавидит Махима. И еще я не верю в то, что твой отец боится Махима, боится, что мы его используем. Сейчас акции Махима низки, как никогда. Он бежал. Он не представлял опасности для твоего отца». Прозвучало веско, но Кира поняла, что Адиген не договаривает. Он прямо заявил, что политика ни при чем, но намеренно акцентировал на ней внимание, подсказывая, есть кое-что еще. «Лилиан! Какой же я была дурой!» — с грустной улыбкой произнесла девушка. «Ты хотел увидеть Махима вовсе не для того, чтобы переманить его на сторону Адигенов». — Не только для этого, — уточнил Помпилио. Он продолжал оставаться неофициальным адигенским эмиссаром, помогал своим родственникам укрепляться на Кордонии, но в первую очередь занимался собственным расследованием. Именно оно заставляло Дардагентура оставаться в Унигарде. — Ему нужна кровь. Кира посмотрела на Помпилио и увидела сидящего в засаде охотника, терпеливого убийцу, еще не знающего, кого он лишит жизни, но твердо решившего это сделать. Кира посмотрела, а потом вспомнила, как менялся Помпилио при появлении Лилиан, как менялся, говоря о ней, и каким черным стал в день ее смерти. «Что сказал Махим?» Девушка постаралась, чтобы вопрос прозвучал легко, даже поддеть собеседника попробовала. Или это секрет? — Сказал, что не нанимал огнедела. — Ты ему поверил? — Ближайшие пару лет Махим будет жить на Линге, и он знает, что я сделаю с его семьей, если обнаружу доказательства лжи. — Размеренно ответил Дардагентур. — А я обнаружу. «Потому что расследование продолжится до тех пор, пока я не покараю убийц». «Пока не отомстишь», — поправила Адигена Кира. Помпилио не среагировал. «Или тебя убьют», — закончила девушка. «Или так», — покладисто отозвался Дардагентур. И снова тишина. Их третий молчаливый собеседник, расставляющий все по своим местам и помогающий услышать непроизнесенное. «Помпилио считает, что отец может быть причастен к убийству Лилиан? Гадкая, крамольная, царапающая, нет, бьющая наотмашь мысль, потому что Винчер де Гамара — патриот Ушера, рыцарь без страха и упрека, благородный сын своего народа. Винчер де Гамара не может быть причастен к убийству невинной женщины. Это аксиома. Не может!» Тишина позволила сформироваться гадкой мысли, но при этом помогла успокоиться, и следующую фразу Кира выдала ровным, уверенным голосом. «Получается, теперь у тебя один подозреваемый, Арбидалочек?» «Да, односложно». И как-то равнодушно подтвердил Дардагентур. Абидалов. Но Адиген не стал уточнять, что Арбидалочек только один, или единственный, или последний. Адиген просто назвал имя, и Кира услышала прозвучавший намек, подтвердивший все ее страхи. Услышала и похолодела. «Любезная моя Этна, извини, что не писал целых 4 дня. Нас перебросили на другой участок фронта, и я совершенно замотался во всей суете, которая, как выяснилось, сопровождает передислокацию военной части. Армейский порядок? Забудь о нем, любезная Этна. Вместе расположения, конечно, в бою обязательно, при перемещении откуда ему взяться? Первая проблема возникла еще до выдвижения. Мой так называемый друг Аксель Крачин посоветовал провести внезапную проверку в 2 часа ночи, и я, как дурак, повелся. Теперь я знаю, что ночь перед передислокацией называется самовольной. Солдаты разбредаются по борделям и трактирам, поскольку считают, что эта ночь по праву принадлежит им. Теперь я знаю, а тогда в ужасе разглядывал наполовину уменьшившийся строй и размышлял о причинах массового дезертирства. Аксель стоял неподалеку и в голос ржал. Часам к 6 личный состав моего алхимического поста собрался. Солдатики явились мутноглазыми, сонными до одури, зато на удивление послушными. Мы быстро собрались, выдвинулись на железнодорожную станцию, погрузились в вагоны. Я немного расслабился. Как выяснилось, напрасно, потому что за 15 минут до отправки чугунщики потребовали снять с платформы 3-ю азунду. Мои орлы забыли разрядить 2 цистерны с алдаром. «За мягкость», — объяснил потом фельдполковник Лепки, выписывая мне взыскание. Но это было потом. А тогда... Тут необходимо отметить, что народ со станции разбежался на удивление лихо. Мои ребята, в том числе экипаж трешки, попытались присоединиться к беглецам, но я пообещал им военно-полевой суд и таким образом восстановил некое подобие дисциплины. Затем мы нарядились в стандартную защиту — комбинезоны, респираторы, шлемы — и отправились на разрядку, дружно проклиная тупой экипаж трешки, трусливых чугунщиков и гений Гатова, придумавшего наше славное оружие. Мы ругались, но нам было страшно. Я не рассказывал, но штатным способом освободить цистерну от фоговой смеси является выстрел, поскольку алдар загоняется в емкости под давлением, и стравливать его себе дороже. Малейшая оплошность запустит реакцию. К счастью, наш пост грузился в числе последних, провинившаяся азунда оказалась за пределами станционных построек, и Лепке позволил отстреляться. Костер в поле получился знатным, а последовавшая головомойка долгой. Показалось, что она тянулась до самого Фадикура, небольшого городка на юго-западном берегу Аласора, который и был целью нашей поездки. Я не должен об этом писать, но... Ты должна знать, любезная Этна, готовится решающее наступление. В Межозерье стянуто огромное количество войск, и хотя землеройки выстроили между Аласором и Бронисором мощную оборонительную линию, мы уверены, что прорвем ее и выйдем к Ленигарту. Мы должны успеть до зимы, и мы успеем. Победа будет за нами. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки, Приота, Межозерье, начало октября. — Не успеваем, — пробубнил второй номер. — Заткнись. — Но ведь не успеваем же, я слышу двигатели. — Сутки ареста, придурок, — прошипел разозлившийся фельдфебель. — За что? — За болтовню. — Но заткнись! И номер второй, сообразив, что перегнул палку, счел за благо заткнуться. «Быстрее!» «Мы стараемся!» Кажется, это ответил номер 4. Тьма вокруг, хоть глаз выколи. Глухая ночь, глухое от мрака небо. Но землеройки, об этом фельдфебель знал точно, не глухие, и кажется, что издаваемые расчетом звуки разносятся далеко-далеко по глухому, но не оглохшему уголку Межозерья. Еще кажется, что враги приготовились, ждут, когда одинокие, затерянные во тьме солдаты приблизятся на убойную дистанцию и тогда шарахнут из карабинов и пулеметов. Так кажется. Тайно подбираться к вражеским укреплениям — испытание не для слабонерв. Ночная тьма, конечно, придает уверенности, но периодически взлетающие ракеты, слабенькие, лишь на несколько мгновений освещающие подступы к форту, нервировали ушерцев. «Я вижу!» — прошипел номер 1. «Я тоже!» — отозвался фельдфебель. Прямо по курсу далеким айсбергом появились стены Макерского форта, едва различимые, даже неразличимые, а угадывающиеся в рассеянном свете звезд. Товсь! Что делать, расчет знал на зубок. Номер первый снял с плеча направляющую, номер второй вогнал в податливую почву ножи короткой треноги, и первый приладил к ней трубу. Третий и четвертый тащили заряды, и когда направляющая встала как положено, третий осторожно опустил в нее первую ракету. Есть! Фельдфебель достал из кармана часы с фосфорисцирующими стрелками, кивнул, прислушался, уверенно различив далекое гудение моторов, и приказал: «Огонь!»